Глава 3. Официальные сводки. Эвакуация не заняла много времени. Буквально через 7 минут контейнер с заключенными и, конечно же, с нами, был загружен в воздушный шлюз Алова, и кавалькада кораблей с эсминцем во главе со всей прытью понеслась прочь от Тартара. Вся операция от начала и до конца заняла не больше получаса, поэтому подкрепление не то что не смогло нас задержать, их даже не успели увидеть на экранах радарных постов. И единственное, что им останется, это разгребать последствия непосредственно в тюрьме. Когда меня снова окружили гравитация и атмосфера, пусть и искусственные, корабельные, организм окончательно расслабился, и сонливость с усталостью навалились на меня с новой силой. Я вроде слегка отдохнул за то недолгое время, что мы болтались в космосе, ожидая, когда эсминец подхватит нас, но этого явно было мало. И тем не менее отдыхать было некогда. Почти полсотни человек, освобожденных из Тартара, были в куда более плохом состоянии, чем я. Но даже они не жаловались, хотя у некоторых из них на это были все основания. Исхудавшие, с глубокими мешками под глазами, с затравленными взглядами, они выглядели так, словно их кормили раз в день, а спать давали вообще ночь через ночь. Но они держались. Некоторые были истощены до такой степени, что как только их отпустил адреналин побега, они буквально упали, не в силах стоять на ногах. Но они все равно пытались держаться. Эсминец, конечно же, не проектировался из расчета на то, что на нем внезапно появится полсотни лишних людей. Поэтому в коридорах очень быстро стало тесновато. А крошечный, чуть побольше, чем на затерянных звездах лазарет, и вовсе переполнился. К счастью, ничего действительно угрожающего жизни с заключенными не происходило, и все, что требовалось, это ставить капельницы и вливать витамины. Тем, кому медицинская помощь не требовалась, требовалась помощь другого рода, и ею уже занимались мы. Все мы, все те, кто не принимал участия в непосредственном управлении эсминцем. Представляя, в каком состоянии будут находиться заключенные, лунатики заранее позаботились о том, чтобы на борту Алова был запас пледов и саморазогревающихся пайков. И сейчас мы укутывали замерзших, даже несмотря на установленный в контейнере термостат, людей и совали в их окоченевшие руки горячие, исходящие ароматным паром, контейнеры с едой, подобную, которую они последний раз ели хорошо, если 5 лет назад. Кают, конечно, на всех не хватило тоже, да их и не могло хватить даже в теории. Каюты отдали самым слабым из бывших заключенных и тем, кто плохо себя чувствовал, а остальные довольствовались лежаками из все тех же пледов прямо в коридорах. При этом они безмятежно улыбались во сне, которому нисколько не мешало даже то, что на корабле круглыми сутками горел яркий, сравнимый с дневным свет. И одного только этого уже было достаточно, чтобы понять, что именно эти люди пережили в Тартаре. Мимоходом даже проскочила мысль прямо на ходу начать пристыковывать к эсминцу корабль за кораблем, чтобы распределить заключенных по ним. Но они так мирно спали, что никому не захотелось их будить ради сомнительной выгоды рассадить их по скорлупкам. Особенно учитывая, что в некоторых наших кораблях кровати не было как класса, так что идею сразу же откинули. Единственным кораблем, который пристыковался к Алому прямо на ходу, были затерянные звезды. И пристыковался он только лишь после того, как мы с Кайто и Магнусом закончили помогать беженцам, и только лишь для того, чтобы мы перебрались на его борт. Вернулись домой, так сказать. Все те несколько часов, что мы провели на борту Алова, ни от кого из экипажа затерянных звезд не раздалось ни слова. Они молча приняли информацию о том, что мы остаемся помогать с бывшими заключенными, а потом также молча состыковались с эсминцем, когда мы доложили, что закончили. Это было странно, но в тот момент я был слишком занят, чтобы думать еще и об этом. Но как только открылись шлюзовые двери, как только мы шагнули в родные коридоры затерянных звезд, за углом послышался топот, и оттуда на полной скорости, немного не вписавшись в угол, вылетела Кори. Спружинив руками о стену, она побежала навстречу к нам, или вернее непосредственно ко мне, и я даже грешным делом подумал, что она собирается кинуться мне на шею. Она, видимо, подумала о том же самом, потому что за метр до столкновения резко снизила скорость и остановилась. «Вы целы?» — выдохнула она. «Отлично, мы переживали». Она пыталась говорить отстраненно и нарочито небрежно, даже глядя куда-то между нами, а не на кого-то конкретного, словно за нашими спинами стоял кто-то еще, кто-то четвертый. Но сбитая бегом на пределе возможности дыхания, выдавала девушку с головой. Следом за Кори из-за поворота неслышно выкралась пиявка и деловито уперла руки в бока. «Так, я не поняла, вы что, все целы и никто не ранен? Даже маленькой царапинки нет. Мне вот вообще заняться нечем, да? Совсем обо мне не думаете, да, мужланы?» И несмотря на усталость, я почувствовал, как мои губы против воли сами собой растягиваются в улыбке. «Мы дома». Дальнейший путь до базы роботов прошел без каких-то проблем и эксцессов. Никто нас не догнал, горя жаждой мести, да, скорее всего, никто нас даже и не нашел, хотя искали наверняка изо всех сил. Безграничность космоса в очередной раз играла нам на руку. Хотя, конечно, такая большая продолжительность перелетов до базы начинала утомлять. К счастью, мы почти закончили. Остался всего один пункт, последний, после выполнения которого план подготовки к захвату спейсера официально можно будет считать законченным. Но прежде чем приступать к последнему пункту, сперва требовалось выяснить, насколько успешными были предыдущие два. То, что мы добились всех поставленных перед нами целей при их выполнении, это и так понятно. Но это не было единственным критерием, и тем более не было самым важным критерием. Ведь намного важнее было не то, что мы приобрели, а то, как на потерю этого отреагирует администрация. Поэтому, едва только вернувшись на базу роботов, мы все, включая руководство лунатиков, собрались в командном центре и начали шариться по космической сети всеми доступными нам способами, стараясь найти хоть какую-то информацию, освещающую наши операции. Я даже ЖИ тайно подключил к этому делу, благо его для этого не нужно было тащить в командный центр, поскольку он легко мог это делать из борта корабля. Просто дал ему список ключевых слов, а их сочетание он пообещал придумать сам, опираясь на прогнозируемые вероятности удачного поиска. Мы, человеки, всеми этими сложными прогностическими алгоритмами не обладали, поэтому искали по старинке, перелопачивая все возможные новости за последние две недели во всех источниках, что только попадутся под руку, включая и такие неочевидные, как личные блоги, страницы пропагандистских организаций и даже котировки акций крупных корпораций, увлеченных в работе или на администрацию, или вообще совместно с ней. Этот хитрый и не лишенный изящества вариант неожиданно предложил Магнус, и он же занялся поисками в этом направлении, пока остальные шерстили сеть с другими входными данными. Но спустя 5 часов, когда, казалось, мы уже просеяли через мельчайшие сито вообще все данные, что только содержатся на просторах сети, пришлось признать, никакой информации в сети нет. Нет не то, что новостей обо всем том, что мы провернули, а в принципе нет информации о том, что это имело место быть. Вообще никакой. «Чушь какая-то», — Виктор откинулся в кресле, которого тут раньше не было, и которое вместе с остальными предметами мебели сюда приволокли лунатики, постепенно обживая это место. «Просто не верится». Он устало потер покрасневшие глаза, и, пожалуй, сейчас, впервые за все время нашего с ним знакомства, он не был похож на злобного нахохлившегося ворона. Впервые за все это время он казался тем, кем, собственно, и являлся, старым, уставшим от всего на свете человеком. «Тоже не понимаю», — поддакнула Эрин, отрывая взгляд от своего терминала. «Мы таких дел натворили, такого наворотили, а информации ноль. Просто ноль, как будто мы ничего и не делали. Как будто у администрации каждый день уводят по эсминцу, а потеря полусотни заключенных из рядов опасных экстремистов, как они нас называют, это вообще вместо завтрака считается». Франц ничего не сказал, но по глазам было видно, что не сказал только лишь потому, что все уже было сказано, и добавить ему просто было нечего. Из всех присутствующих в командном центре я один улыбался. Чуть-чуть, едва заметно, но очень довольна. Потому что я знал кое-что, чего не знали они. Я знал, что Жи тоже не нашел в сети ни единого упоминания о произошедших событиях. И если в случае людей отсутствие результатов можно было списать на какой угодно человеческий фактор, то в случае с роботом это уже не работает. Если он не нашел информации, значит, информации просто нет. «Кар, не подумай, что я ставлю под сомнение твой план», — начал было Франц. «Но ты ставишь его под сомнение», — я кивнул. «Я понимаю вашу неуверенность, и у вас есть для нее все основания». «Мы из кожи вон лезли, чтобы реализовать самоубийственные по своей дерзости планы, с успехом их исполнили, но от этого, кажется, ничего не поменялось, и вообще никто не заметил, что что-то подобное было. Обидно, наверное, не так ли?» Я обвел руководство шестой луны взглядом и продолжил. «А может, вы просто неправильно смотрите на ситуацию?» «Как понять?» – удивился Франц. «Как можно смотреть на нее правильно или неправильно?» «Да очень просто», – я пожал плечами. «Вы же представляете шестую луну, организацию, которая борется с тиранией администрации. Но ведь это лишь вершина айсберга. Потому что параллельно с борьбой на этом, скажем так, фронте, вы ведете ее еще на нескольких. Вы ведете борьбу за собственное честное имя, не позволяя администрации его очернить. И вы ведете борьбу за место в сердцах людей, за то, чтобы они думали о вас как о потенциальных спасителях, а не как о террористах и экстремистах. Каждое ваше действие вы стараетесь освещать в выгодном для вас свете и делать это быстрее, чем это делает администрация. Ведь кто первый успел, тому скорее и поверят. Грубо говоря, ваши операции важны не только и не столько своим результатом, сколько тем, что об этом результате узнают люди. Узнают, что шестая луна продолжает свою борьбу с тиранией, со всей этой системой, которая изжила себя настолько, что люди добровольно ее покидают целыми планетами, но которая все еще цепляется за жизнь зубами и когтями, уничтожая любого, кто посмеет ей противостоять. «Ну, допустим», — Франц нахмурился, — «допустим, ты прав, и что дальше?» «А дальше все просто», — я развел руками. «Попробуйте вспомнить все более или менее крупные операции, которые вы проводили, хотя бы тот же самый Проксон. И скажите мне, как часто случалось такое, что администрация выкатывала новости о произошедшем раньше, чем шестая луна?» Шишки лунатиков переглянулись и призадумались. «Ну, было пару раз», — неуверенно сказала Эрин. «Может, пять?» «Шесть», — поправил ее Франц. «За все время, что я в организации, это происходило только шесть раз». «Шесть раз», — я кивнул. «Из скольки операций?» «Нескольких сотен, наверное». «Не наводит ни на какие мысли?» Я снова обвел лунатиков взглядом, но до них, кажется, так и не доходило, что я имею в виду. «Ладно», — я вздохнул. «Попробую на примере попроще». Что делает ребенок, когда разбивает любимый мамин бокал, из которого она пьет только по большим праздникам? Конечно же, в большинстве случаев он молчит, боясь в этом признаться и получить нагоняй. «Но ведь рано или поздно правда все равно вскроется», — возразил Франц и тут же нахмурился. «Так, стоп. Начинаешь понимать, я ткнул в него пальцем». «Именно так, правда рано или поздно вскроется или не вскроется». И если нет, то даже не нужно будет что-то выдумывать, потому что никто и так ничего не знает. Оправдываться нужно только за то, что всплыло, а самые больные щелчки по носу огромного зверя по имени администрации намного выгоднее просто замалчивать, особенно если про них и так никто не говорит. И чем больнее этот щелчок, тем активнее будут подтирать любую информацию о нем. «Но как это никто не говорит?» — возразил Виктор. «Ведь мы же столько людей оставили в живых специально для того, чтобы они об этом говорили». «А вот и нет», — я повернулся к нему. «Мы их отпустили для того, чтобы они подумали. Говорить им все равно никто бы не дал, этот вариант можно было исключить с самого начала. Экипаж Алова составлял 30 человек, половина которых была уничтожена в процессе штурма. Персонал тюрьмы Тартар, ну не знаю, человек 50, вряд ли больше». Из которых минимум пятерых мы тоже заглушили прямо на астероиде. Что такое для администрации 6 десятков человек, которые могут слить информацию? Вообще ни хрена. Их могли даже посадить всех в тот же Тартар под надуманным предлогом какого-нибудь карантина, и кому и что они там расскажут? Разве что между собой будут обсасывать все произошедшее. Но есть же другие люди. Связисты, которые получали сигнал бедствия с Тартара хотя бы. Плюс 2 человека, я развел руками. Плюс 2 камеры на Тартаре. Поймите, обрубить концы в этой ситуации, да и в подавляющем большинстве других, намного проще, чем кажется. Администрация на этом и существует, на сокрытии от простых обывателей того, что она уже ни хрена не контролирует. Серые станции, серые корабли, даже целые серые планеты типа Далаксии, не входящие официально в состав администрации. Это то, о существовании чего среднестатистический гражданин даже не подозревает. Да что там, даже тот же Хардспейс усилиями администрации до сих пор оставался бы всего лишь красивой легендой, если бы не вы с вашей дерзкой операцией. «Кстати, да», — медленно проговорила Эрин. «Насколько я помню, от администрации не было никаких официальных заявлений о нападении до того самого момента, пока мы не выложили информацию в свободный доступ, и сразу же после этого они объявили ее подделкой и обманом». «Как водится», — я кивнул. «Но это лишний раз подчеркивает то, о чем я и говорю. Администрация попытается скрыть все, что выставляет ее в невыгодном свете. А потери эсминца и полсотни особенно опасных заключенных — это для нее ой как невыгодно. Если об этом узнают в широких массах, поползут нехорошие слухи». «Так значит, надо их распустить», — вскинулся Виктор, снова возвращаясь в состояние злобного ворона. «Ведь это же и есть наша цель». «Минуточку», — я поднял палец, охлаждая его пыл. «Это не наша цель. Наша цель на данный момент — обеспечить себя достаточным уровнем материальной базы для того, чтобы выкрасть у администрации спейсер. И все, что я говорил ранее, относится только лишь к этой цели и ни к какой другой. По крайней мере, пока мы ее не достигнем. После этого делайте, что хотите. Хоть фотографируйтесь на фоне Алова, заливая эти фотографии в личные блоги. Но до этого момента сохраняем молчание точно так же, как и администрация. Мы уже увидели, насколько активно они работают в сторону недопущения просачивания этой информации в сети. И на основании этого мы можем делать выводы, насколько сильно они сейчас растеряны. А вот они не знают, что мы это знаем, и в этом наше преимущество. «С такой точки зрения я об этом не думал», — улыбнулся Франц. «Значит, это тот случай, когда отсутствие новостей — это уже сама по себе хорошая новость». «Именно так», — я кивнул. «Значит, мы продолжаем выполнение плана?» «Не просто продолжаем», — я улыбнулся, — «а буквально заканчиваем. Пристегнитесь, дамы и господа. Следующая остановка — станция Мантикора-16».